Глава 30. Не устоять. Сколько всего еще надо обдумать? Как выкроить время, чтобы в одиночку отыскать Джея Дженкса? Зачем Элис вообще мне про него написала? Если послание Элис не дает ключа к спасению Ренесми, как мне ее спасти? Как мы с Эдвардом объясним все Тане и ее родным? Что, если они отреагируют так же, как Ирина? И начнется потасовка? Я не умею сражаться. Разве можно научиться за оставшийся месяц? Есть ли хоть малюсенькая возможность освоить экспресс-курсом пару приемов, чтобы на равных сразиться с кем-то из свиты Вальтури? Или я совсем ни на что не гожусь? Заурядный вампир-новичок, с которым разделаются в два счета? Сколько ответов требуется, а я даже вопроса задать не успела. Чтобы не выбивать Ренесми из привычной колеи, я решила на ночь, как и раньше, уносить ее к нам в домик. Джейкоб чувствовал себя гораздо спокойнее в обличии волка, зная, что может в любую секунду отразить нападение. Вот бы и мне то же самое. Боевую готовность. Сейчас он в лесу на страже, несет вахту. Убедившись, что Ренесми крепко спит, я уложила ее в колыбель, а сама пошла в гостиную выспрашивать Эдварда. Хотя бы о том, о чем можно, ведь самое для меня сейчас трудное и невыносимое — утаивать от него часть мыслей, хотя именно мои он не в силах прочитать. Повернувшись ко мне спиной, он смотрел на огонь. «Эдвард, я...» В мгновение ока, в крошечную долю секунды, он подлетел ко мне через всю комнату. Я успела только заметить свирепое выражение на его лице, прежде чем он впился в мои губы поцелуем и сжал меня в стальных объятиях. Больше в ту ночь я о вопросах не вспоминала. Причину его настроения я поняла моментально, а разделила еще быстрее. Я-то готовилась к годам жестокого воздержания, чтобы как-то утихомирить всепоглощающую страсть и потом веками наслаждаться друг другом. А нам осталось чуть больше месяца. Значит, прежние установки по боку. Сейчас я своим эгоистичным желанием сопротивляться не могла. Я хотела только любить его весь отпущенный нам недолгий срок. Мне стоило невероятных усилий оторваться от Эдварда, когда взошло солнце, но впереди работа, которая может оказаться куда тяжелее, чем все старания остальной родни вместе взятые. Стоило на секунду об этом задуматься, и меня тут же пробрала внутренняя дрожь. Как будто нервы тянут на дыбе, и они делаются все тоньше, тоньше. Жаль, что не получится сперва расспросить Элиазара и только потом представить им Несси, — размышлял Эдвард, пока мы лихорадочно одевались в гигантской гардеробной, так не кстати напоминающей об Элис. На всякий случай. «Тогда он не поймет, о чем мы спрашиваем», — согласилась я. «Думаешь, они дадут нам объясниться?» «Не знаю». Я вытащила спящую Ренесми из кроватки и прижала к себе, уткнувшись лицом в ее кудри. Родной запах перебил все остальные. Но сегодня нельзя было терять ни секунды. Столько вопросов, оставшихся без ответа, и неизвестно, удастся ли нам с Эдвардом улучить хоть немного времени наедине. Если с Таниной семьей все пройдет гладко, одиночество нам еще долго не грозит. «Эдвард, ты научишь меня драться?» Внутренне сжавшись в ожидании ответа, попросила я, когда он галантно придержал мне дверь. Все, как я и думала. Он замер и долгим взглядом оглядел меня с головы до ног, будто в первый или последний раз, потом посмотрел на спящую дочь. «Если дойдет до сражения, от нас, от всех, толку мало будет». Сразу оговорился он. «Лучше будет, если я не смогу себя защитить». Эдвард судорожно сглотнул, дверь задрожала, а петли жалобно заскрипели, так он в нее вцепился. Наконец он кивнул. «Тогда надо начинать как можно скорее». Я тоже кивнула, и мы двинулись к большому дому. Не спеша. Будем думать, что в моем арсенале дает хоть какую-то надежду оказать сопротивление. Да, я не совсем такая, как все, в некотором роде исключительная. Если сверхъестественно толстую черепушку можно приравнять к исключительным способностям. Но какой от этого прок? Что бы ты назвал их главным козырем? И есть ли у них слабые места? Хоть одно?» Эдвард без уточнения понял, что я спрашиваю о Вальтуре. «Их главные нападающие — Алек и Джейн», — бесстрастно произнес он, как будто речь шла о баскетбольной команде. «На долю защиты и не остается ничего. Потому что Джейн испепеляет на месть, неважно, что в огне ты корчишься мысленно. А Алек что делает? Ты как-то сказала, что он еще опаснее Джейн?» «Да, в каком-то смысле он противоположный Джейн. Она погружает тебя в пучину невыносимой боли. Алек, наоборот, стирает все ощущения. Ты не чувствуешь вообще ничего. Бывает, что Вальтуре проявляют милосердие, позволяют Алеку анестезировать преступника перед казнью, если тот сдался сам или еще как-то их умаслил». «Анестезировать? Тогда почему он опаснее Джейн?» «Потому что он выключает все. Боли нет, но с ней исчезают и зрение, слух, обоняние. Все чувства напрочь. Ты один в глухой тьме, не чувствуешь даже пламени костра». Я вздрогнула. «Это все, на что мы можем надеяться? Не увидеть и не услышать приближение смерти?» «Поэтому он не менее опасен, чем Джейн», — тем же бесстрастным голосом подвел итог Эдвард. «Оба способны обезвредить противника, превратить в беспомощную мишень. Но разница между ними такая же, как между мной и Ара. Ара читает мысли у каждого по очереди, по одному. Джейн аналогично воздействует только на кого-то одного. А я слышу всех сразу». Я похолодела, догадавшись, к чему он ведет. «То есть Алек может выключить нас всех одновременно?» «Именно. Если он это сделает, мы будем тихо стоять и ждать, пока нас не прикончат. Да, мы можем и потрепыхаться, но покалечим, скорее всего, друг друга, а Вальтуре останутся невредимыми». Пару секунд мы шли в молчании. У меня зрела мысль. Не то чтобы спасительно, однако лучше, чем ничего. Как, по-твоему, Алек хороший боец? Если не считать дара. Если бы ему пришлось драться, не применяя способности. Он ведь наверняка даже не пробовал. Эдвард кинул на меня пронзительный взгляд. «Ты это к чему?» Я смотрела прямо перед собой. «Вдруг со мной у него фокус не пройдет, если его дар похож на твой, на тот, что у Ара, у Джейн, и тогда, если в защите он не силен, а я выучу пару приемов?» «Он не одно столетие в свете Вальтуре», — перебил Эдвард с неожиданной паникой в голосе. «Наверное, перед глазами у него возникла та же картина, что и у меня. Беспомощные, бесчувственные калины стоят столбом на поле битвы. И только я не поддаюсь. Может, его дар на тебя и не действует, но ты ведь совсем младенец. За несколько недель я не сделаю из тебя крутого бойца, а его наверняка обучали». «Может, да, может и нет. Кроме меня этого все равно никто не сумеет. Даже отвлечь его хоть на чуть-чуть — уже польза. Вопрос, продержусь ли я, сколько нужно, чтобы дать надежду остальным. Пожалуйста, Белла», — стиснув зубы, выдавил Эдвард, — «оставим этот разговор». «Но ты сам подумай». «Я научу тебя всему, что можно. Только, пожалуйста, не надо жертвовать собой в качестве отвлекающего». Он задохнулся, не договорив. Я кивнула. «Хорошо, буду обдумывать про себя, значит, сперва Алек, а потом, если мне каким-то чудом удастся его победить, Джейн. Как хорошо было бы уравнять шансы, лишив Вальтуре их орудия массового уничтожения. Может, тогда появится надежда». Мысли понеслись дальше. «Что, если мне удастся отвлечь Алека и Джейн или даже вывести их из строя? Вот честное слово, ну зачем им боевые навыки? Как-то сложно представить, чтобы самоуверенная малявка Джейн вдруг на время отказалась от своего дара и научилась чему-то новому. Если я смогу их прикончить, расклад станет совсем другим. Я должна освоить все. Все, что успеешь вбить мне в голову за ближайшие недели», — пробормотала я. Эдвард шел дальше, как будто не слышал. «Хорошо, что потом? Надо продумать все заранее, чтобы не растеряться, если выживу в схватке с Аликом. Где еще может пригодиться моя непробиваемая черепушка? Слишком мало известно об остальных способностях. Ясно, что бойцы вроде здоровяка Феликса мне не по плечу. С ним пусть Эммет сражается. Больше я никого из света Вальтуре не знаю, разве что Диметрия». Не меняясь в лице, я начала размышлять в этом направлении. Настоящий боец иначе давно бы уже погиб. Он ведь всегда на переднем фланге. Всегда первый, потому что он ищейка. Непревзойденный, потому что в противном случае в Альтуре давно бы его заменили. А Рене берет к себе в свиту второй сорт. И если бы не Диметрий, можно было бы сбежать. Хотя бы тем, кто уцелеет. Ренесме, теплым комочком, свернувшейся у меня на руках. Отправить ее с кем-нибудь. С Джейкобом, с Розали, с тем, кто останется в живых. И еще. Если не Диметрий, тогда Элис с Джаспером могут до скончания века жить в безопасности. Это и было в ее видении. Что хотя бы часть нашей семьи уцелеет, хотя бы они двое. Вправе ли я в таком случае осуждать ее? «Диметрий», — произнесла я вслух. «Диметрия мне», — сдавленным, но твердым голосом отрезал Эдвард. На лице его проступила ярость. «Почему?» — прошептала я. Он ответил не сразу, только на берегу я получила объяснение. «За Элис. Хоть чем-то отплатить ей за последние 50 лет». Выходят, наши мысли текли в одном направлении. Мощные лапы Джейкоба загрохотали по мерзлой земле. Через пару секунд он поравнялся со мной и приклеился взглядом к Ренесме. Я приветственно кивнула, но тут же вернулась к вопросам. Время поджимает. «Эдвард, зачем, по-твоему, Элис велела разузнать насчет Вальтури у Илиазара? Он что, в Италию недавно ездил?» «Откуда у него сведения?» «Илиазар знает их от и до. Я и забыл, что ты не в курсе. Когда-то он у них служил». У меня вырвалось шипение. Джейкоб зарычал. «Как?» Я мысленно закутала темноволосого красавца с нашей свадьбы в длинный пепельный плащ. Лицо Эдварда чуть потеплело, он даже улыбнулся краешком губ. «У Илиазара мягкий характер». В Альтуре в нем восторга не вызывали, но закон есть закон, и кто-то должен следить за его исполнением. Он верил, что служит всеобщему благу, и не жалеет, что состоял в свете. Однако, встретив Кармен, он нашел свое подлинное предназначение. У него с ним много общего. Оба очень сострадательные по вампирским меркам. Эдвард снова улыбнулся. После знакомства с Таниной семьей они уже не хотели возвращаться к прошлому и вполне довольны своей жизнью. Рано или поздно они бы, наверное, и сами нашли способ обойтись без человеческой крови. И все же картинка не складывалась, не стыковалась у меня. Сострадательный воин в Альтуре? Кинув быстрый взгляд на Джейкоба, Эдвард ответил на его немой вопрос. «Нет, воином в прямом смысле он не был, но его дар оказался в Альтуре как нельзя кстати». Джейкоб, судя по всему, задал следующий очевидный вопрос. «Он умеет распознавать чужой дар, ту самую сверхспособность, которой обладают многие вампиры. Поэтому мог в общих чертах описать Ара, кто на что годится, просто постояв рядом. Отличный козырь для Альтуре в боевой обстановке, ведь Илиазар всегда предупредит». Нет ли в стане противника какого-нибудь опасного для них дара? Хотя я не знаю, чем нужно обладать, чтобы в Альтуре забеспокоились. Гораздо чаще умение Илиазара помогало им приберечь носителя выгодной способности для себя. Кстати, на людей его дар тоже действует, до некоторой степени. Ведь у людей способности еще скрытые, расплывчатые. Ара привлекал его отбирать кандидатов на службу в свете. Глянуть, есть ли у них что в запасе. Понятное дело, отпускал он Илиазара с большой неохотой. «Но ведь отпустил?» — не поверила я. «Вот просто взял и отпустил?» Улыбка Эдварда чуть померкла. «В Альтуре не обязательно злодеи. Они оплот нашего спокойствия и цивилизации. Все, кто им служит, делают это по собственной воле. Состоять в свете в Альтуре почетно. Воины гордятся своим положением. Их никто силой туда не гонит». Я, нахмурившись, уставилась в землю. «Белла, слухи о злобе и подлости в Альтуре распускают преступники». «Мы не преступники!» Джейкоб засопел в знак согласия. «Им это неизвестно». «Думаешь, нам удастся заставить их выслушать?» Помедлив крошечную долю секунды, Эдвард пожал плечами. «Если сумеем привлечь достаточно союзников на нашу сторону...» «Если...» Я вдруг осознала, насколько важная нам предстоит сегодня задача. Мы с Эдвардом, не сговариваясь, ускорили шаг, потом кинулись бегом. Джейкоб не отставал. «Таня уже скоро будет», — предупредил Эдвард. «Надо подготовиться». «Хорошо, но как именно подготовиться? Мы прикидывали так и эдак, думали и гадали. Ренесме сразу показать? Или сперва спрятать? Джейкоба в комнату или пусть побудет снаружи?» Он велел стае держаться рядом, но не высовываться. «Может, его тоже отправить?» В конце концов, мы с Ренесми и Джейкобом, уже в человеческом облике, устроились в столовой за большим полированным столом, невидимым от входной двери. Ренесми сидела у меня на руках, чтобы не мешать Джейкобу перевоплотиться в случае чего. Держать ее было радостью, однако одновременно вселяло чувство никчемности. В битве со зрелым вампиром я все равно бесполезна. Моментально стану легкой добычей, поэтому незачем развязывать мне руки. Я попыталась вспомнить Таню, Кейт, Кармен и Элиазара по свадьбе. Лица на этих тусклых картинках уже стерлись. Знаю только, что они ослепительно прекрасны, две светловолосые, два темноволосых, а вот добрые ли у них были глаза, не помню. Эдвард стоял неподвижно, привалившись к стеклянной стене, устремив взгляд на входную дверь. Однако, судя по этому взгляду, мыслями он был далеко. Мы прислушивались к летящим по шоссе автомобилям. Все проносились мимо, не замедляя хода. Ренесме уткнулась мне в шею, касаясь ладошкой щеки, но ничего не показывала, не могла подобрать изображение своим чувствам. «А если я им не понравлюсь?» — прошептала она, и мы дружно посмотрели на нее. «Конечно, понравилось!» — начал Джейкоб, но осекся от моего взгляда. «Они не понимают, кто ты такая, Ренесми, потому что никогда не встречали ничего подобного», — объяснила я, не желая обманывать и вселять неоправданную надежду. «Главное, чтобы они поняли». Ренесми вздохнула, и у меня перед глазами вспыхнуло изображение всех нас разом. Вампиры, люди, оборотни. А ее нет. Она никуда не подходит. «Ты — исключение. Но это же хорошо». Ренесми отрицательно помотала головой, изобразила мысленно наши тревожные лица, а вслух произнесла: «Все из-за меня». «Нет», — хором возразили мы с Джейкобом и Эдвардом, однако развить мысли не успели. Раздался тот самый звук, которого мы дожидались. Двигатель одного из автомобилей на шоссе сбавил обороты, шины, перестав шуршать по асфальту, мягко покатились по земле. Эдвард полетел стрелой к входной двери и встал наготове. Ренесми зарылась мне в волосы, мы с Джейкобом в отчаянии посмотрели друг на друга через стол. Машина быстро неслась по лесу, гораздо быстрее, чем водят Чарли или Сью. Судя по звуку, она въехала на лук и затормозила у парадной двери. Открылись и хлопнули четыре дверцы. До крыльца никто не произнес ни слова. Эдвард распахнул дверь, не дожидаясь стука. «Эдвард!» Оживленно воскликнул женский голос. «Здравствуй, Таня, Кейт, Элиазар, Кармен. Здравствуйте!» Три негромких приветствия в ответ. «Мы зачем-то срочно понадобились Карлайлу?» Первый голос Тани. Судя по всему, они еще снаружи. Я представила, как Эдвард стоит в дверях, преграждая проход. «Что случилось, оборотни?» Джейкоб хмыкнул. «Нет», — отмел предположение Эдвард. «У нас с ними сейчас мир крепче прежнего». «Ты нас в дом не пригласишь?» — удивилась Таня и без паузы продолжила. «А где Карлайл?» Ему пришлось уехать. Короткое молчание. «Эдвард, что происходит?» — возмущенно спросила Таня. «Пожалуйста, выслушайте сперва и обещайте не принимать в штыки мои слова. Мне надо вам кое-что объяснить. Очень непростое. Поэтому очень прошу, постарайтесь отнестись без предвзятости». «Что-то с Карлайлом?» Тревожный мужской голос. «Елиазар». «Со всеми нами, Елиазар», — ответил Эдвард и, видимо, похлопал его по плечу. «Физически Карлайл в данный момент жив-здоров». «Физически?» — вскинулась Таня. «Что это значит?» «Что вся моя семья в огромной опасности. Но прежде чем объяснить, я должен взять с вас обещание. Не делать выводов, пока не выслушаете меня до конца. Обещайте, что дадите мне договорить. Умоляю». Ответом было долгое молчание. Мы с Джейкобом безмолвно смотрели друг на друга в напряженной тишине. Его коричневатые губы побелели. «Мы слушаем», — наконец раздался Танин голос, «и обещаем выслушать до конца, прежде чем судить». «Спасибо, Таня», — горячо поблагодарил Эдвард. «Без крайней нужды мы не стали бы к вам обращаться». Эдвард посторонился. Четыре пары ног прошествовали внутрь. Кто-то потянул носом. «Я так и знала, что не обошлось без оборотней», — процедила Таня. «Да, не за нас. Как тогда?» Напоминание оказалось достаточно, чтобы Таня умолкла. «А где твоя Белла?» — спохватился другой женский голос. «Как она?» «Скоро будет здесь. У нее все хорошо, спасибо. Осваивает бессмертие с необыкновенным изяществом». «Рассказывай, в чем опасность, Эдвард?» — тихо проговорила Таня. «Мы внимательно тебя выслушаем и встанем на твою сторону, потому что наше место там». Эдвард набрал в грудь воздуха. «Сперва положитесь на свои чувства. Прислушайтесь». «Что вы слышите в той комнате?» «Тишина». Потом кто-то шагнул. «Нет, сперва послушайте», — остановил Эдвард. «Оборотень, судя по всему. Я слышу, как бьется его сердце», — заключила Таня. «А еще пауза. Что это такое трепещет?» Удивилась то ли Кейт, то ли Кармен. «Птицу завели?» «Нет, но звук вы, пожалуйста, запомните. Так, теперь какие вы чувствуете запахи? Оборотень не в счет». «Там человек», — прошептал Элиазар. «Нет», — возразила Таня, — «это не человек, но к человеческому запаху ближе, чем любой другой запах в доме. Эдвард, что же там? Я такое сочетание впервые чувствую». «Разумеется, Таня, впервые. Пожалуйста, умоляю, запомните, что до сих пор вам ничего подобного не встречалось. Отбросьте предвзятость». «Эдвард, я же обещала, что мы выслушаем». «Хорошо. Белла, приведи Ранесми, пожалуйста». Ноги отчего-то перестали слушаться, но я твердо знала, что все страхи исключительно в моей голове. Усилием воли я заставила себя пройти, не шаркая и не плетясь, те несколько шагов, что отделяли нас от гостиной. Спину обдавало жаром от Джейкоба, который держался за мной след в след. Я завернула за угол и застыла, не в силах двинуться дальше. Ренесми, сделав глубокий вдох, робко выглянула из-под моих волос и съежилась, ожидая неприятия. Мне казалось, я готова к любой реакции, к оскорблениям, крикам, глубочайшему изумлению и ступору. Таня отбежала на четыре шага назад, вздрагивая рыжеватыми локонами. Люди так отбегают, столкнувшись с ядовитой змеей. Кейт отскочила аж к входной двери и вжалась в стену. Из стиснутых зубов вырвалось потрясенное шипение. Элиазар заслонил собой Кармен, принимая оборонительную позицию. «Тоже мне!» — едва слышно процедил Джейкоб. Эдвард обнял меня за плечи вместе с Ранесми. «Вы обещали выслушать», — напомнил он. «О чем слушать, если это недопустимо?» — воскликнула Таня. «Эдвард, как вы могли? Ты понимаешь, что вы натворили?» «Уходим», — с тревогой произнесла Кейт, взявшись за дверную ручку. «Эдвард!» — у Элиазара не нашлось слов. «Стойте!» — голос Эдварда окреп. «Вспомните, что вы слышали, вспомните запах. Ренесми совсем не то, что вы подумали». «У запрета не может быть исключений!» — отрезала Таня. «Таня!» — взывал Эдвард. «Вы же слышите ее сердце! Задумайтесь на секунду, что это значит!» «Сердце?» — прошептала Кармен, выглядывая из-за плеча Элиазара. «Это не вампирский младенец». Эдвард обратился к Кармен как к самой благосклонно настроенной слушательнице. «Ренесми наполовину человек». Четверо вампиров смотрели на него так, будто он вдруг заговорил на незнакомом наречии. «Да слушайте, прошу вас». Голос у Эдварда стал мягким, увещевающим. «Ренесми единственная в своем роде. Я ее отец. Не создатель, а родной отец». У Тани едва заметно тряслась голова. «Эдвард, не думаешь же ты...» — начал Елиазар. Тогда как еще это объяснить? Тепло ее тела, кровь или азар, который бежит по ее венам. Вы же ощущаете запах. Но как? Не понимала Кейт. Белла — ее родная мать. Она успела зачать, выносить и произвести девочку на свет, когда была еще человеком. Это чуть не стоило ей жизни. У меня не было другого выхода, кроме как ради спасения вкатить ей в сердце изрядную дозу своего яда. Никогда ничего подобного не слышал. Не расправляя настороженно сведенных плеч, произнес Элиазар. Физическая близость между вампиром и человеком — нечастое явление. С легким сарказмом пояснил Эдвард. А уж чтобы человек после этого остался жив, так и вообще нонсенс. Да, сестрички? Кейт с Таней ответили неприязненным взглядом. Ну же, Элиазар, неужели не замечаете сходства? Вместо него откликнулась Кармен. Обогнув Элиазара и не замечая высказанного полушепотом предостережения, она осторожно приблизилась ко мне вплотную. Ей пришлось чуть наклониться, чтобы внимательно посмотреть Ренесме в лицо. «Глаза у тебя мамины», — ровным, спокойным голосом заключила она. «А вот лицо папина». И улыбнулась, будто не в силах больше сдерживаться. Ренесме в ответ просияла ослепительной улыбкой. Не сводя взгляда с Кармен, она коснулась моей щеки и представила, как дотрагивается до темноволосой вампирши, мысленно спрашивая, можно ли. «Давай, Ренесме, сама тебе все расскажет», — предложила я Кармен. Голос мой от переживания звучал негромче шепотом. «У нее особый дар». Кармен с немеркнущей улыбкой смотрела на Ренесме. «Ты уже умеешь говорить, малышка?» «Да!» — звонким сопрано подтвердила девочка. Все гости, кроме Кармен, дружно отпрянули. «Ну, я лучше покажу». И она дотронулась до Кармен пухлой ладошкой. Та оцепенела, как будто сквозь нее пропустили электрический ток. Элиазар, мгновенно оказавшийся рядом, схватил ее за плечи, чтобы отдернуть. «Подожди!» — беззвучно выдохнула Кармен, немигающим взглядом смотря в глаза Ренесме. Показывала Ренесме долго. Эдвард, не отрываясь, смотрел вместе с Кармен, а мне оставалось только жалеть, что я не умею, как он, читать мысли. Джейкоб позади начал переминаться с ноги на ногу, судя по всему, жалея о том же. «Что Несси ей там показывает?» — пробурчал он вполголоса. «Все», — так же тихо ответил Эдвард. Еще минуту спустя Ренесме наконец отняла ладошку и одарила потрясенную вампиршу победной улыбкой. «Значит, она действительно твоя дочь?» — переводя топазовые глаза на Эдварда, изумилась Кармен. «Какая умница! Этот дар у нее явно от папы!» «Ты ей веришь?» — с надеждой спросил Эдвард. «Безоговорочно!» На лице Элиазара отразилось смятение. «Кармен!» Она взяла его руки в свои и ласково сжала. «Невероятно! Но Эдвард говорил чистую правду. Пусть тебе девочка сама покажет!» Подтолкнув Элиазара ко мне, Кармен кивнула Ренесме. «Покажи ему, Микорида, дорогая!» Ренесме ответила улыбкой, польщенная одобрением Кармен, и осторожно прикоснулась к лбу Элиазара. «Аусагао! Ах ты, черт!» — вскрикнул он, отскакивая. «Что она сделала?» — с опаской подбираясь ближе, спросила Таня. Кейт отлепилась от стены. «Просто пытается донести свою версию», — успокоила Кармен. Ренесме нетерпеливо нахмурилась. «Смотри же, смотри!» — велела она Элиазару и, протянув руку, поднесла ее почти к самому его лицу. Элиазар окинул ее подозрительным взглядом и обернулся на Кармен, ища поддержку. Кармен ободряюще кивнула. Тогда Элиазар с глубоким вдохом наклонил голову и коснулся лбом маленькой ладошки. По его телу прошла дрожь, когда Ренесме начала сеанс, но в этот раз Элиазар выстоял, только глаза прикрыл, чтобы не отвлекаться. «Ага», — выдохнул он несколько минут спустя, и глаза снова открылись. «Теперь понимаю». Ренесме улыбнулась, и Элиазар, чуть помедлив, выдавил ответную скованную улыбку. «Элиазар!» — вопросительно окликнула Таня. «Все правда. Она не бессмертный младенец, а наполовину человек. Иди сюда, сама убедишься». В комнате воцарилась тишина. Таня, готовая в любую секунду отпрыгнуть, выстояла свой сеанс, затем настала очередь Кейт.